Он очень уязвлен. Он очень несчастен в своем положении. Долго мытарил, но верил. Верил в судьбу свою, которую предопределяют боги. Ему предназначена великая судьба, ибо Нефтеруф достоин ее. Пусть тьма окутывает его путь, пусть он пока унижен и принужден скрываться наподобие летучей мыши. Разве сильные не добьются своего? Разве не для них существует земля? Не для робких, но сильных, умеющих идти в потемках и находить свою дорогу. Он ждал ее слов. Что скажет эта прекрасная дама, запечатленная в гипсе и камне многих воятелей? Но в это самое мгновение вошел Ахтой. Свежий, отоспавшийся, умытый, он приветствовал госпожу дома и ее гостя. Был полон сил и желания работать. Ахтой с радостью сообщил, точно об этом шел разговор только что, «Наш учитель и начальник Джекутимис нашел черточку, которая оживила лицо ее величества. Он взял резец и провел маленькие бороздки в уголках губ. И живой камень, каким и было изваяние, вышедшее из-под его рук, окончательно ожил. И кто бы ни посмотрел на портрет ее величества, не может не произнести похвальных слов». «Это хорошо», — бесстрастно сказала его жена. «Еще бы, любимая наша царица как бы снова возведена на престол, на этот раз не жрецами, но воятелями». «Это так», — подтвердил Нефтеруф. «Я чуть было не выронил из рук сосуд с водой, когда увидел каменное изваяние, подобное живому существу». За завтраком Ахтой продолжал восторгаться скульптурой. Однако она еще не окончена, недостает царственной короны, которую мастерит Ахтой. Но пройдет время, и корона будет готова. Мир удивится мастерству Джекутимиса. «Да?» — обронила Канифер. «Разумеется», — подтвердил Ахтой. Он поднял высоко кусок жареного гуся. «Я клянусь вот этим сладчайшим куском. До того ли сейчас царица Ахтой?» Ахтой перестал жевать, вопросительно уставился на Канифер и сказал, обращаясь к Нефтеруфу. «Она, как видно, совсем похоронила царицу». Нефтеруф пожал плечами. «Это не его ума дело». «Ты что-то хотел сказать, Нефтеруф?» «Я? Нет, ничего. И что мне говорить? Мое дело маленькое. Пойди принеси воды, помоги замесить глину. Вот мое дело. И еще поскорее избавить вас от себя, чтобы самому стать на ноги». «Слышишь», — обратился к жене Ахтой, — «наш гость, как видно, недоволен нами. Ему не терпится покинуть нас». «Это правда?» — Канифер сделал вид, что удивлена. «Правда, но не совсем», — сказал бывший каторжник. «Мне хорошо здесь, и даже слишком. И это служит причиной...» «Хорошее отношение к тебе причина?» — вскричал Ахтой. «Да, не стоит испытывать терпение милых хозяев». «Выпьем вина», — предложил Ахтой. «Оно улучшит состояние духа». Нефтеруф не заставил себя упрашивать. Он прильнул к чарке, точно изжаждавшийся бородатый азиат. Вскоре Ахтой и Нефтеруф покинули дом. Их ждала работа в мастерской Джекутимиса. Появление Шерри в хижине Сенефера было неожиданным. Парасхит даже не поверил своим глазам. Шерри был без парика, пыльный и усталый, как каменотес. Его квадратное лицо, угловатые челюсти, ровный без выступа подбородок выдавали прежнего Шерри, аристократа, человека воли и ума. Прямо с порога он объявил. «Сюда явятся двое. Едва ли ты знаешь одного из них, но при появлении другого ты не должен выказывать ни удивления, ни страха». «Страха? Да. Кто же это будет? Узнаешь в свое время. А тот другой, кто он? Его имя Нефтеруф. Нефтеруф. Странное имя. Оно малоизвестно в долине Хапи. Это имя вымышленное. Носящий его сбежал из рудников. Человек из знатного рода был сослан в золотые копи и сбежал. Он стал нищим. Его сородичи погибли или прозябают в горах. Они питаются ящерицами и проклинают день своего рождения. Нефтеруф явился сюда для отмщения». Шерри поднял правую руку вверх. Он продолжал. «Вот так уважаемый Синифер. Одни сделались парасхитами, другие — нищими, третьи одичали, как волки, но всех их объединяет одно — ненависть к фараону, ненависть к имени его и ко всем единомышленникам его. «И жажда мести», — добавил Синефер. «Истинно сказано, уважаемый». Парасхит усаживает гостя на циновку, а сам идет во двор. Уже поздно. Город уснул, погашены огни на главных воротах дворца. Первая ночная стража обходит опустевшие улицы. К дворцовой пристани уже не пристает ни единая ладья. Столичный перевоз в последний раз принимает запоздалых путников. К полуночи клонится время. Вокруг хижины Парасхита пустынно и темно. Мрачная тишина на земле. Трижды обходит вокруг хижины Синефер. То постоит и прислушается к тишине, то припадет к земле и озирается точно зверь в камышах Хапи. И, успокоившись, уходит к себе в хижину, чтобы сообщить Шерри, что все спокойно. А когда послышались шаги на дороге, Синефер тотчас же предупредил. Кто-то идет. Он вышел к порогу и вскоре ввел Нефтеруфа. «Я здесь», — сказал вошедший. «И я здесь», — ответил Шерри. Они обнялись, а Синефер старательно закрыл дверь на деревянную щеколду. «Вот Синефер», — сказал без дальних околичностей Шерри. «Правда, он не ел землю комьями, но принужден копаться во внутренностях покойников. И это великий Синефер из Ейнера. Дом его предан огню, закрома его разграблены». «Земли, присвоенные фараоном». «Рад видеть тебя, Синефер», — приветствовал его Нефтеруф. «Нелицеприятный Шерри всегда говорит чистую правду. Я привык ему верить. Его слов достаточно, чтобы имя твое сделалось дорогим для меня». Синефер почтительно поклонился. «Уважаемый Нефтеруф, не побрезгуй, вкуси от скудного ужина и попробуй пиво. Я совсем не ждал ни Шерри, ни тебя». А желудок мой привык к скудости. Ради приличия Нефтеруф пожевал вяленой рыбы и запил пивом. Если бы сказали лет 10 тому назад там, в Осете, что придется ему сидеть в обществе заговорщиков в хижине Парасхита, то привлек бы болтуна к судебной ответственности. Но нынче он находится именно в положении заговорщика, именно в хижине Парасхита. Не удивительно ли это? Один из славных отпрысков знатного уасетского рода и жилище бедняка. Не правда ли нечто невообразимое? И это произошло по воле одного существа, неважно, божественного или земного он происхождения. Это случилось на цивилизованной и великой земле Кеми, на берегах священной реки Хапи. Ну, не удивительно ли это? Нефтеруф. — сказал Шерри. — Я предупредил Синефера. Хочу то же самое сказать и тебе. Сейчас сюда, в эту хижину, заявится важный господин, некий царедворец. Ни ты, ни Синефер не должны выказывать никакого удивления ни словами, ни видом своим, ни выражением глаз своих. Экспансивный Нефтеруф не выдержал. — К нам, царедворец? — Тише, тише, Нефтеруф. Никогда не забывай. В столице имеют уши даже стены, и полы, и потолки. Здесь одно огромное ухо, такое невообразимое. Оно слышит даже шорох в камышах дельты. Берегись, соглядатаев, Нефтеруф. Умерь свой пыл, будь человеком холодным, как рыба. Это моя большая просьба, а точнее приказ». Повинуясь, пробормотал Нефтеруф и с силой прижал ладонь к губам. У него даже челюсти хрустнули возле ушей. «С этим самым царедворцем буду говорить только я. А вы слушайте и запоминайте. А ежели он обратится к нам?» «Отвечайте коротко, односложно». Шерри был сосредоточен, сдержан, словно готовил себя и своих единомышленников к большому испытанию. Он поджал под себя ноги, скрестил на груди руки, глядел прямо перед собой, куда-то вдаль, сквозь стены этой хижины. Дегтярев знал его давно, еще в детстве слышал его имя. Потом они встречались в Уасете, учились в школе, вместе заучивали иероглифы. Чуть ли не одновременно получали палочные удары, отпускаемые щедрой рукой ученого-жреца. Шериф всегда отличался от других, даже в те годы. А теперь он признанный вождь невидимой, тщательно запрятанной оппозиции. Верховный глава ее и, в случае необходимости, ее командующий. К нему стекаются все недовольные, все противники фараона. Как и следовало предполагать, один из недовольных обосновался в самом дворце. Очень любопытно узнать, кто же. В конце концов, это и не важно. Главное здесь шериф, которому все единомышленники испытывают безграничное доверие. Без такого доверия невозможно затевать борьбу против фараона. Синефер вышел во двор и снова трижды обошел хижину, зорко всматриваясь в темень, припадая к земле и нюхая ночной воздух. Все тихо, все спокойно в этом заброшенном уголке столицы. И он вернулся на свое место, бросив короткое. Никого. Шерри начал издалека. На горе Кеме родились два фараона, Эхнатон и отец его, Аменхотеп III. Что было до них? Кеми процветал, повсеместно царили покой и порядок. Люди работали. За них думали фараоны. Например, Тутмос III. Он воевал и каналы строил. Ссылал непокорных за пятый порог и в Ливийскую пустыню. Разве плохо было? Кеми процветал, враги его трепетали. Бывало, фараон чихнет в Уасете, а ему в Эфиопии и Ритену говорили: «Будь здоров». А что теперь? Нас теснят, нам не кланяются в Джахе, хетты презирают, метане смеются, эфиопы ждут удобного дня, чтобы сокрушить нас. И это спустя очень много лет после того, как наши предки свергли гиксов, и на престоле Кеми воцарился его величество Иохмос I. Что же теперь? Вместо того, чтобы двигаться вперед и держать на почтительном расстоянии наших врагов, Шерри поочередно посмотрел то на Синефера, то на Дегтярева. «Он!» — Шерри указал пальцем через левое плечо в сторону города. «Он не нашел ничего лучшего, как разогнаться, подобно дрочливому барану, и сокрушить изваяние Амона, нашего тысячелетнего божества, который в сердце и в печени у нас, в голове и душе. Он решил, что лоб его все может». Но ведь и носорог, страшное животное юга, расшибает свой лоб, а какое-нибудь прочное дерево или обивни слона. Можно стереть имя великого бога Амона со стен храмов и обелисков, но нельзя вырвать его из сердец тысяч и тысяч людей. Можно сгноить в рудниках сотни знатных фамилий Уасета, Меннефера и Ейнра, но невозможно завоевать благосклонность даже Немху. «А почему?» «Да очень просто». Шерри пояснил, потому что Немху требует не гимнов от тону и песнопений, но более существенного, а именно должностей, земли, участия в прибыльных походах на чужие государства. Вот что надо Немху. А что дает фараон? Пока что одни обещания, а ведь прошло целое десятилетие. Обещания, обещания, обещания... И несть конца им. Они повторяются, как молитвы, с той же убежденностью, монотонностью и, увы, с тем же результатом. То есть протянутая рука Немху, рука просящая, не получает ничего, кроме воздуха, который над ладонью. Кого же может удовлетворить воздух, если даже подарить его вместе с небесами? –